Сириус Дрейк. Дорогой барон. Книга третья. Я еще барон. Текст читает Александр Башков. Глава первая. В Москву. Ресторан, который снял Александр, выглядел дорого-богато. Всюду белоснежные скатерти с такими же фарфорово-белыми тарелками, дорогой интерьер и панорамные окна, барельефы на стенах. Официанты с менеджером порхали вокруг гостей, как пчелки, при этом стараясь не мешать отдыху. Так как сегодня это заведение работало только для нас, мы сидели в центре. «Что будем делать?» — спросила меня Лора. «Ты начальник, тебе и решать». «Знаю», — пока я сидел молча, обдумывая все варианты действий. Пока подавали аперитив, Александр поздравил нас с повышением ранга. Еще раз извинился за конфуз, который случился по дороге сюда, хотя он по-прежнему не понимал, что сделал не так. «Извините», — кончиком вилки я пару раз ударил по бокалу. «Я должен вам кое-что сказать». Друзья посмотрели на меня и замолчали. «Я уезжаю в Москву на несколько дней». «Что?» — удивилась Света. «Так неожиданно». «Зачем?» — спросил Антон. «Мой отец умер, и мне надо вступить в права наследства». Все за столом опустили головы. Только Есенин продолжал смотреть на меня своими яркими голубыми глазами с интересом. Что же он видел? «Боже, Миша!» — тихо сказала Виолетта. «Прими наше соболезнование». «Ничего, все в порядке». «Он был хорошим, порядочным человеком», — кивнул я. «Отправляюсь сегодня. Дима, на минутку давай отойдем». Так как Бердышев знал о моем прошлом, он не сильно удивился, хотя на лице появилось небольшое смятение. «Пока меня нет из института ни ногой. Лучше готовься к универсиаде, понял?» В этот момент я почувствовал себя каким-то заботливым отцом, который дает советы сыну. «Трубецкой теперь точно слетит с катушек, так что будь осторожен». Он отмахнулся от моих советов и спросил совсем другое. «Странно. Виктору Станиславовичу рано умирать. Врачи говорили, что он проживет чуть дольше». «Верно. Я с этим разберусь». Дима удивился моему ответу. «Ты что-то знаешь?» «Пока нет. Но скоро узнаю. Постараюсь там не задерживаться». Мы вернулись к столу, где я со всеми попрощался. «Я провожу», — сказала Маша и вышла со мной на улицу. Пока мы ждали такси, она ни слова не сказала про мой отъезд. «Надеюсь, ты не наживешь себе новых проблем?» Обнимая меня, улыбнулась она и поцеловала в губы. «Конечно нет. Мне же только подписать парочку бумаг и определить, что делать с домом», — соврал я. Дел было много, и решить их надо до начала отборочных. «Ты прости, но сегодня вечером придется спать одной». «Я надеюсь, это временные трудности», — хихикнула она, и мы в очередной раз поцеловались. На такси я доехал до института, переоделся в обычную одежду, скинув порванный костюм, и набрал номер Ермаковой. Вот уж не думал, что мне так скоро придется к ней обращаться. Так не хотелось. «Наталья Геннадьевна, добрый вечер. Не разбудил?» — спросил по всем правилам приличия. «Кузнецов?» — судя по ее голосу, она точно не спала. «Добрый вечер. Нет, не сплю. Что-то хотел?» «Мой отец сегодня умер. Надо ехать в Москву». «Начну с малого. Если потребует объяснений, тогда уже расскажу больше». «Господи, дорогой, прими мои соболезнования!» — тут же заохала Ермакова. «Чем могу помочь?» «Мне надо как можно быстрее добраться до Москвы». «Если у тебя достаточно денег, можешь попробовать купить билет на дирижабль. Будешь в столице завтра днем», — ответила Ермакова. «Ох, мальчик мой, раз уж такое дело, давай я вызову институтский автомобиль. Беру замдиректора на себя. Перезвоню через 5 минут». И положила трубку. «Ого, она молодец», — похвалила ее Лора. «Без лишних вопросов, сразу к делу». «Я не давал поводов во мне усомниться», — улыбнулся я. Я посмотрел в справочнике, сколько стоит билет на ночной дирижабль до Москвы, и присвистнул. Только на билет уйдет десятка. Придется порыться в конверте следаков. Через пару минут перезвонила Ермакова. «Так, машина через 5 минут у центрального выхода. Она довезет тебя до вокзала. Ты на дирижабле?» «Да». «Отлично, тогда поспеши. Через 2 часа вылетает последний на сегодня». «Большое спасибо, Наталья Геннадьевна». «За такое не благодарят. Все, беги». Я спустился к центральному входу, где меня ждал внедорожник незнакомой модели. Все полностью бронировано и покрыто маголитом. Мини-танк на колесах. От водителя меня отделяла усиленная перегородка, опускающаяся нажатием кнопки. «Добрый вечер. Вы господин Кузнецов?» — поздоровался водитель. «Да, он самый». Он протянул мне небольшой чемоданчик. «Замдиректора просил вам передать на всякий случай», — сказал он и полез за руль. «Поспешим. Я слышал, вы торопитесь». Оперативно сработал. Пунктуальный и серьезный мужик. Салон был без изысков, но удобный. 2 стоящих друг напротив друга диванчика, небольшой стол посередине. Закинув рюкзак с пожитками и меч на свободное место, я положил чемоданчик на стол. «Лора, на всякий случай просканируй», — сказал я. «Осторожность никогда не бывает лишней». «О, как!» — хмыкнула Лора и вывела мне энергетический спектр чемоданчика. Внутри был какой-то предмет, который излучал очень много энергии. Неужели кристалл? «Ну, открой уже», — в нетерпении сказала Лора. «Все безопасно». Открыв чемодан, я охренел. «Лучше и не скажешь». «Это то, о чем я думаю?» — спросил я, разглядывая содержимое. «Скорее всего». Лора появилась рядом в лабораторном халате и в очках. «Надо попробовать». Болванчик соскочил с моей руки и тоже заглянул внутрь. Там лежали 4 таких же детальки, из которых был сделан мой питомец. «Они настоящие?» — затаив дыхание, спросил я. «Да, материал идентичен», — подтвердила помощница. Болванчик вопросительно поднял на меня круглую голову и ткнул конечностью в новые детали. «Да, малявка, это для тебя», — улыбнулся я. «Сам справишься?» «Думаю, ему надо немного энергии, чтобы слиться с ними». «Мы люди не жадные. Я открыл краник на полную, и болванчик взял столько, сколько нужно. Детальки взлетели и засветились тусклым светом, словно тонированное стекло. Я предполагал, что детальки встанут как продолжение конечностей, чтобы болванчик больше походил на человека, но нет. Он просто прилепил их 2-м слоем к рукам и ногам. Выглядел он так же, но стал толще. Однако смотрелся куда внушительнее, чем раньше. Я взял робота в руки. Он был того же самого веса. «Слушай, Лора, а помнишь старый фильм, где робот состоял из жидкого металла?» «Конечно, там такой актер. Блаженно протянула она. «Интересно, он так же сможет?» «Не могу сказать. Такой металл я раньше не встречала. Но он куда прочнее нашего титана или других сплавов», — пояснила Лора. «Также в чемоданчике была записка. Надеюсь, вы разберетесь, что с этим делать. ЗВ». «Интересно, откуда у них эти детали? И почему они хранили их до этого момента? Может, не думали, что это для болванчика?» «Так, стоп. Если есть эти детали, то наверняка есть и другие». «Дружок, какой твой настоящий размер?» Дал я легкий щелбан болванчику, а тот даже не отреагировал. Мы приехали в Красноярск глубокой ночью. Большинство магазинов были закрыты, на улицах ни души. Зато на вокзале от людей было не продохнуть. Толп разных сословий и статусов. Богатые, бедные, аристократы, купцы. Тут были все. К платформе, ведущей на дирижабле, устроили отдельный вход. Билет могли позволить себе только аристократы. Очереди в кассу почти не было. Но зато к поездам не протолкнуться. Машина остановилась у входа на вокзал. Предстояло еще купить билет, а уж потом на платформу. «Спасибо, что довезли. Отличная машина», — поблагодарил я водителя. «Да что вы, старая модель», — отмахнулся он. «Кстати, На всякий случай хочу вас предупредить. Обычно ночными рейсами ездят бандиты и всякое богатое жилье. Держите ухо востро. Непременно учту и постараюсь не ввязываться в неприятности. Хотя уже завтра мы будем в Москве. Сомневаюсь, что успею вляпаться в историю. Мое дело предупредить, — пожал плечами водитель и, запрыгнув за руль, укатил к институту. «И зачем он это сказал?» — возмутился я, когда поднимался по лестнице. «Теперь мне жуть, как хочется найти какого-нибудь бандита побогаче и поставить на место». «Складывается ощущение, что Ермакова специально попросила его это сказать», — ухмыльнулась Лора. «Тогда не будем ее подводить?» «Ты специально собрался искать приключения на свою прекрасную задницу?» — удивилась помощница. «Если до нас никто не докопается, мы завтра будем у графа». Признаюсь, никогда не летал на дирижаблях, да и вообще видел их только по телевизору. Табло над кассами показывало, что до отправления в Москву оставалось полчаса. Надо бы поторопиться. Впереди меня стояло всего 5 человек. Все в богатых нарядах, с прислугой. И, конечно же, они, как и я, покупали билеты в последний момент. «Вы хотите, чтобы я со своей невестой летел в эконом-классе?» — спорил какой-то гражданин у кассы. «Вы за кого меня принимаете? За бедняка?» «Простите, но все билеты в люкс и полулюкс раскуплены», — ответила кассирша, не зная, куда себя деть от возмущенного аристократа. «Меня не должно это волновать. Я хочу лететь в люксе, и я плачу немалые деньги, а вы предлагаете мне задрипанный эконом?» — продолжал истерить он. «Что же там за эконом такой, что он у него не хочет?» — удивилась Лора. «Мужчина, извините, вы задерживаете очередь», — сказала красивая девушка передо мной. На вид ей было лет 25, без браслета, но с родовым перстнем. При этом обручального кольца я не увидел. Одежда на ней была не новая, но опрятная. Звезд с неба не хватает, но и сбережения имеются. «Закрой рот и ждите свой эконом-билет!» — рявкнул мужчина, и его спутница снисходительно кинула всю очередь надменным взглядом. «Вы глухой или русского языка не понимаете?» — продолжила она. «Вам объяснили, причем понятным языком, что люксов нет. Покупайте, что есть, и не задерживайте очередь». Остальные, а именно пожилая пара и мужчина средних лет, стояли молча, наблюдая за перепалкой. «Женщина, не с вами разговаривают», — гнусавым голосом сказала спутница наглого аристократа. «Стойте молча!» «Я уж точно не с вами разговариваю, а вот с этим хамоватым болваном», — усмехнулась девушка. «Ах ты дура! Не учили, что перебивать мужчин неприлично?» — не выдержал спорщик, кинул чемодан на землю, подскочил к девушке и замахнулся, чтобы влепить пощечину. Вот тут я уже не стал терпеть. Если раньше меня веселила перебранка, и мне нравилось, как девушка его уделывает, то рукоприкладство я терпеть не намерен. «Ну уж нет, дружок, такое у тебя не пройдет». Девушка успела зажмуриться, но рука ее не коснулась. Схватив мужчину за запястье, я не стал церемониться и влепил ему сочную затрещину. От неожиданности он попятился назад и упал на задницу. Его дама пронзительно завершала. «Жандармы, помогите, жандармы!» «Ах ты, молокосос!» — зарычал мужчина, вставая на ноги. «Все, студент, считай, что ты покойник!» «Ага, сижу и жду», — отмахнулся я. Он попытался ударить меня кулаком, но не успел. Одним движением я поймал его руку и вывернул. В это время как раз подошли жандармы. «Что тут у вас происходит?» — закрутили они головами. «На моего жениха напал этот мерзавец. Прошу, арестуйте его», — запричитала девушка. «Лора, что говорит закон?» — спросил я у помощницы. «Не переживай, я подскажу, что говорить. Мы даже успеем попить кофе». Я выпустил дебошира из захвата, и он картинно начал тереть руку, как будто она вот-вот отвалится. «Я требую, чтобы вы арестовали этого мальчишку. Он поднял на меня руку!» — запричитал он. Жандармы подошли ко мне, увидели родовое кольцо и замялись. «Позвольте», — встряла спасенная мною девушка. «Молодой человек защищал мою честь. Этот гражданин поднял на меня руку и хотел ударить, унизив перед людьми». «Это правда?» — в этот раз полицейские повернулись к мужчине. «Кого вы слушаете? Эту старую деву?» — возмутился он. «Я барон Цветков, между прочим». «Прошу прощения, барон, но это не дает вам права бить женщин», — вытянувшись, пояснил полицейский. Пройдемте с нами и составим протокол». «Но ведь это он меня ударил!» — взвизгнул цветочный барон, но его аккуратно взяли под руки и увели. За ним побежала и его спутница. «Спасибо, но я и сам бы справился», — улыбнулся я девушке. «Не сомневаюсь», — сказала она. «Я юрист и хорошо разбираюсь в законах». Очередь, наконец, пришла в движение. «Позвольте представиться, барон Кузнецов», — охотно сообщил я свой новый статус. «Баронесса Надежда Измайлова». Она протянула мне очаровательную руку, которую я поцеловал. «Летите по делам или на отдых в столицу?» — поинтересовался я, решив поддержать разговор, пока стоим в очереди. «Скорее домой. Тут я работаю на одного студента». Она увидела нашивку Киима на моем рюкзаке. «Из вашего института. Была одна девица с его охранником, которая клеветал другого парня». «Да уж, удивительное бывает», — протянул я, догадываясь, откуда ноги растут. Билетов хватало на всех, и мы не спеша прошли на трап для отлета. Я, как настоящий джентльмен, помог донести Надежде ее чемодан, хотя Лора постоянно подшучивала и извила по этому поводу. Когда же мы вышли к дирижаблю, у меня в прямом смысле отвисла челюсть. Конечно, я видел их на картинках и учебниках, но вживую они выглядели куда красивее и масштабнее. Усиленные специальными артефактами для полетов, машины могли развивать скорость до 400 км в час. Оборудованные по последнему слову техники, они перевозили до 200 пассажиров, не считая 50 человек персонала. На пузатом боку красовалась надпись «Полет фантазии». Лора сообщила, что это гражданский аэростат класса «Вояджер» с усиленным каркасом и дополнительной скоростной мощностью. Самый большой из транспортных дирижаблей в империи. Были и поменьше, но я таких пока не видел. Поднявшись на борт, мы с Надеждой прошли сначала в ее купе, где я оставил ее чемоданы. Попрощавшись с баронессой, я пошел искать свое место. «Еще одна дама в твою копилку», — появилась Лора с фарфоровой свинкой и закинула в нее монетку. «Формально она старше тебя». «А неформально нет», — парировал я. «Хотя пока у меня есть Маша и ты, дорогая, новых девушек заводить не собираюсь». «Я говорила, что тут разрешено многоженство». «Да, но это ничего не меняет», — отмахнулся я. «Как будто ты не знаешь». «Шучу же, вот вредина», — надулась Лора и исчезла. Наверняка отправилась загорать. Купе, кстати, оказалось куда больше, чем я думал. Конечно, не как в Соловье, но для одного пассажира было вполне достаточно. Большая кровать в углу, небольшой столик и даже что-то наподобие французского балкона. Также тут имелся небольшой душ и туалет. В общем, все удобства. Не понимаю, что не понравилось тому крикуну указ? Прозвучал звуковой сигнал к отправке. Наше судно тихо завибрировало и начало медленно подниматься в воздух. Всегда обожал моменты взлета и посадки самолетов в своем мире и постоянно смотрел в окно, наблюдая, как удаляется земля. В этот раз было еще красивее. Большое панорамное окно, выходившее на балкон. Оказалось, артефакты стояли в комнатах. При открытии окна воздух не врывался диким потоком внутрь, что позволяло любоваться красивыми видами, не боясь, что тебя сдует. Именно это я и сделал. Подставил стул, распахнул настежь окно и несколько часов наблюдал сначала за городом, где даже ночью бурлила жизнь, а затем за лесами и небом. Спать я лег только к утру. Ресторан «Столичная штучка», город Москва. Емельян Сергеевич выбрал это кафе только из-за хвалебных отзывов о местных десертах. Да, тут подавались вкусные завтраки, и даже была замечательная рыба и мясо, но десерты — это была сказка. День был, на удивление, прекрасным. Утром Емельян Сергеевич переехал в другую квартиру, ближе к Кремлевскому дворцу. Гулял по Арбату, купил парочку вещей для ремонта. В этот раз он тщательно проверил все данные и замел следы переезда. Его никак и никто не мог найти, даже эти чертовы заказчики. Емельян Сергеевич даже применил артефакт отвлечения внимания, чтобы не встретиться со случайными знакомыми. Наконец он чувствовал себя в безопасности. И вот теперь Под вечер, сидя за столиком в углу, он заказал десерт. Официант быстро все организовал, и Емельян Сергеевич, довольный выбором, принялся за еду. Его тревожил только один момент — справится ли его агент со столь сложной задачей? После того, как он узнал, что цель — это младший сын Есенина, того самого, Емельян Сергеевич очень занервничал. Даже на время потерял над собой контроль. Ему пришлось провести ночь в изоляторе. Но утром, выбравшись на волю, позвонил агенту. Тот его заверил, что есть беспроигрышный вариант. Что ж, подождем. Чем дольше тянулось время, тем сильнее Емельян переживал. Конечно, он позвонит в заранее оговоренное время, но было очень волнительно. И вот часы запищали, напоминая о звонке. Емельян Сергеевич сглотнул слюну, закинул последний кусок засохшего десерта в рот и с небольшим мандражем набрал номер. «Алло!» — раздался голос в трубке. У Емельяна Сергеевича появилась небольшая надежда на успех операции. Жив уже неплохо. «Докладывай!» — коротко сказал он. «А что тут докладывать? Владелец телефона неожиданно испарился. В прямом смысле. В этом телефоне ты записан как менеджер. Что за тупой наемник будет записывать контакты своих работодателей в телефон? Ну, я и сделал вывод, что это ты, тот человек, который направил этого дилетанта убить моего брата. Нехорошо. А ведь я...» Но мужчина на той стороне не успел ответить, как Емельян Сергеевич быстро сбросил звонок. По его спине пробежал холодок. Он быстро вспотел, между ног стало тепло. «Пиздец!» — прошептал он, и его тут же вырвало в тарелку с десертом. Тот, с кем он разговаривал, был Александром Есениным, самым опасным человеком в империи, возможно, даже опаснее императора. Ему приписывали разные подвиги, вплоть до остановки прорыва в одиночку. Как раз того, который начался в Киеве. Возможно, бред, а возможно и правда. Емельян Сергеевич не собирался проверять. Но он нажил себе такого врага, против которого нет шанса на победу. Даже если подпольное сообщество наемников разом начнет на него охоту, ничего не выйдет. Даже непонятно, что способно остановить такого человека. Его телефон тихо завибрировал, на экране высветилось «Агент 1». Проклятие. Если Емельян не ответит, то Есенин точно начнет на него охоту. Ну а если ответит? Вдруг Александр предложит ему сделку? Вдруг пощадит? Может, ему удастся договориться с этим монстром? Попытаться стоило. Руки не слушались Емельяна Сергеевича, поэтому пришлось схватить трубку посильнее и прижать к уху. «Прошу прощения, кажется, связь оборвалась. Как неудобно», — прозвучал голос. «Так вот, скажи, где ты находишься?» «Ты убьешь меня?» — дрожащим голосом, чуть ли не плача, спросил Емельян Сергеевич. «Ага, убью. Ты же на моего брата охотишься?» Больше всего Емельяна поразила та легкость, с которой он это сказал. Как будто договаривался о встрече со старым приятелем. «Ну скажи, где ты?» От страха у него закружилась голова. Емельян Сергеевич снова сбросил звонок. Следом выключил телефон и вытащил батарею. «Что же делать?» У него в голове хаотично забегали мысли. Организация, на которую он работал, вряд ли вступится, когда узнает, что на него вышел Есенин. «Добрый вечер», — спугнул тихий голос Емельяна Сергеевича. «Только этого тут не хватало. Хотя он теперь меньшая проблема из всех». Худощавый мужчина в черном костюме зашел без спросу и сел рядом. Емельян Сергеевич смотрел на него выпученными глазами и продолжал обильно потеть. В этот момент в его руках опять зазвонил телефон, который был выключен, у которого не было батареи. «Боитесь, Емельян Сергеевич?» — хищно улыбнулся мужчина в черном. «Не рановато ли? Я слышал, ваш агент — настоящий профессионал». «Отвалите! Сейчас не лучшее время!» — прошипел Емельян Сергеевич, пялясь на звонящий телефон. «Советую выбирать выражение», — приподняв бровь, надменно сказал собеседник. И тут Емельяну Сергеевичу пришла в голову мысль, и, как показалось, довольно правильная. Он протянул звонивший телефон собеседнику. «Это вас?» «Меня?» — удивился мужчина, брезгливо принимая трубку. «Уверены?» «Да!» Он нажал на кнопку. «Алло!» «О, привет! «Надо же, как я попал!» — развеселился человек на том конце провода. «Ты заказчик?» Лицо мужчины слегка дернулось. Видимо, давно с ним так фамильярно не говорили. «Кто это?» «Кто я?» — спросил человека напротив. Мужчина раздраженно кивнул Емельяну Сергеевичу. «Это Александр Есенин!» — беззвучно одними губами произнес тот. «Ну как, услышал?» «Да ладно тебе, даже я услышал!» «Это...» «Не перебивай, только дай знать, где ты. Дай знать, и все!» «Послушайте!» «Ладно, дам вам фору до завтра. А пока советую попробовать десерты», — напоследок сказал Есенин. «Вы такие больше никогда не попробуете». Когда официант подошел к столику, под ним пол был мокрым и желтым.